Глава 16. Как выселяют. Сонка к рукой сняло. Вот так. Приехали хозяева и орут, что за пиздец мы тут устроили, нервно ответила Лисси. Видимо, они не знают, что у них живут аристократы. Да, ребята решили об этом плавно промолчать. А что вы там устроили? Почему на вас взъелись? Насторожился я. Когда уезжал в пятницу, дом был в целости и сохранности. «Ну, что нукаешь? Прямо говори», — указал я. Марс поджег дерево во дворе. Летучие мыши почему-то едят только корм для магических питомцев, и они устроили срач на чердаке. А еще? Всего перечисленного было мало для негодования хозяев, которое описывала Лисси. «Ну, допустим, Марс поджег не только дерево. Но он случайно, честное слово». «Лисси», — настойчиво позвал я. «Гостиная тоже пострадала, но совсем чуть-чуть. Скинь фото». «А может, не надо?» «Надо, Лисси, надо. И не отключайся. Уверен, что вы там уже все нафоткали, и я не дам тебе возможности подправить в редакторе». «Эх, было бы что поправлять. Сейчас». Через минуту мне в мессенджере пришла кипа фотографий. Я листал их и плавно офигевал, а иначе не скажешь. Не знаю как, но в гостиной случился настоящий пожар. Деревянное покрытие пола сгорело, техника оплавилась, от дивана осталось одно название. М-да, оставил их одних в съемном доме на свою голову. «Я одного не пойму», — продолжил я. «Как можно случайно устроить пожар?» «А это у Светы спроси. Сейчас передам ей трубку». Так Лисси скинула всю ответственность на мою сестру. Словно на нее я бы ругаться не стал. «Леш!» — раздался голос сестры в трубке, и не было в нем ни капли вины. В общем, мы с Марсом тренировались поддерживать огонь, но в один момент он увидел эту чертову мышь, залетающую в дом, и понесся за ней. Я не успела ни остановить его, ни сбросить пламя. «Вот сразу бы так рассказали. Передай хозяевам, что завтра приедет ремонтная бригада, и вы щедро компенсируете ущерб». «А щедро — это сколько?» «Сама решай. Тебе же платить за погром», — хмыкнул я. Сестра замолкла. Не знала, что и ответить. А я хотел, чтобы она научилась сама отвечать за свои косяки. Тем более денег у нее для этого было достаточно. «А за ремонт тоже мне платить?» Осторожно поинтересовалась сестра после долгой паузы. «Нет, боюсь, на это денег тебе не хватит». «Фух, а то я уж испугалась, будешь меня в долги вгонять. Помнишь, как отец это с Женей делал?» «Не помню». Все близкие знали, что у меня бывают провалы в памяти после одного из покушений, где меня знатно приложили кирпичом по голове. Ну, в общем, если Женя терял компанию, то отец постепенно вычитал ее стоимость из его обеспечения. Хотел так замотивировать, но не сработало. Поэтому отец быстро прекратил мучить Женю и просто перестал передавать ему какой-либо бизнес. «И теперь ты понимаешь, почему?» Я намекал на то, что с ними сделали Шолохова. «Да. Кстати, Руслан обещал вечером заехать и передать какой-то конверт». «Отлично. Береги этот конверт как свою дворянскую честь. Иначе еще и мертвого брата лишимся». «Поняла. Обещаю, что с ним ничего не случится». «Хорошо». «Ой, а переезжать нам куда?» Этого вопроса я и опасался. Похоже, нужно покупать дом гораздо раньше, чем я планировал. Иначе мне так постоянно придется платить за ремонт съемного жилья. Такой себе вариант. Тем более саравы магических питомцев мало куда пускают. А как я понимаю, к огромному волку и котенку гепарда добавились летучие мыши. «В Москву», — ответил я. «Нет, ну так мы не договаривались. Да и будет обидно, если Марс случайно спалит наше поместье. Стоимость жилья в Москве в этом году бьет новые рекорды». Сестра не угрожала. Она прямо говорила, что над их магической связью с Марсом еще работать и работать. И она не может гарантировать, что подобное не повторится. «Эх, ну попытаться-то стоило», — ответил я. «Сейчас посмотрю дома». «Тогда я вызову семейного риэлтора. Я давно знаю Татьяну, она проследит за сделкой». «Давай». «Ну, ты же в районе с элитными домами смотреть будешь». Нет. Куплю панельную пятиэтажку под снос. Там рушьте и поджигайте, что захотите, усмехнулся я. Лёш, ну я серьезно, насторожилась сестра. Видимо, она на мгновение себя представила в таких условиях. Ну, надеюсь, что это подтолкнет ее бережнее относиться к имуществу. Да, мы богатые, но такими темпами можно разориться за несколько лет. Если я хочу не только сохранить состояние отца, но и увеличить его, тогда придется думать в сторону созидания, а не разрушения. Но это уже другая история. Ладно, посмотрю, что не жалко разрушить в богатом районе, согласился я. Да не будем мы больше ничего разрушать. Конечно, ведь дешевле вам купить дом с залом для магических тренировок, чем постоянно ремонтировать. В общем, жди. Отправлю варианты. Завтра поедешь смотреть. А ты? А я учусь. Каникулы-то уже закончились. Все время забываю, что ты подросток. Я и сам иногда забываю. Поделился я и сбросил вызов. И теперь вместо сна я листал сайт объявления о продаже домов. Черт, и почему их так мало? Да проще купить землю и построить с нуля, чем выбрать что-то нормальное. А нет, вроде один неплохой вариант есть. «Как он отреагировал?» — опасливо спросила Лисси у Светы. «Хотел переселить нас в разрушенную пятиэтажку, но мне удалось договориться на дом», — усмехнулась Воронцова. «Это он серьезно говорил?» «Не знаю. Если честно, брат так изменился, что я уже сама не знаю, что от него ожидать». «Ой, а вы видели, что он зубастика показал в училище?» — спросила Маша, показывая девушкам экран со статьей, написанной кем-то из кадетов. К статье прилагался рисунок, где местный художник изобразил малька в карандаше. «Первое изображение зубастика», — гласила надпись. А дальше автор рассуждал, что лет через 10 сможет продать этот рисунок за миллионы. «Видели? Мы в не меньшем шоке», — отозвалась Лисси. «Ладно, вы тут пока собираетесь, пойду хозяев успокою», — сказала Света и вышла на улицу, где остались владельцы дома. «Видимо, нам таки придется пару дней пожить у меня», — сделала вывод Лисси. «Эх», — печально выдохнула Маша, которая никогда не жила в квартирах. «Ну что ты опять? Из нас всех деньги есть только у Светы и Евгения. Но Женя уже сказал, что отправил все в счет долга по алиментам для своих детей. У него осталось 1100 до следующего перевода. И то он собирается потратить их, сама знаешь на что. Света нас на улице не оставит. У ее семьи много домов. Но не в Смоленске. За город нам тоже особого смысла ехать нет. А судя по разговору Светы с Лешей, она сейчас все свои средства потратит на ремонт этого дома. Но если вы не хотите воспользоваться моей помощью, я и не настаиваю, хмыкнула Лисси. «А ничего, что я все слышал?» — спросил Евгений, сидящий на ступеньках лестницы, которая вела на второй этаж. «Ничего. Вам бы научиться копить, чтобы больше не оказаться в такой ситуации», — посоветовала Лисси. «Не, копить это не мое», — замотал головой Евгений. Входная дверь распахнулась, и Света вернулась в дом, где еще долго будет пахнуть гарью. «Все, я договорилась. Но нас попросили освободить дом к вечеру», — сообщила Светлана. «Свет, скажи, что ты присмотрела нам временное жилье», — взмолилась Маша. Света понимала, что Леша специально не стал решать этот вопрос. В прошлом, когда был жив отец, все надеялись только на него. А покойный князь очень любил своих детей и не мог им отказать. Но брат не такой. Он все удачно сделал так, чтобы ребята сами позаботились о временном жилье. И пусть трое из присутствующих были из знатных дворянских семей, решение было готово только у Лисси. Оно было очевидно для нее, но не для всех остальных. «Надеюсь, там будет джакузи», — усмехнулась Лисси, которая понимала, куда все идет. «Разве что мы установим ее у тебя дома», — выдохнула Света. «Свет, серьезно? Кроме квартиры нам некуда податься?» — не поверил Евгений. «В Москву? Или в любой из наших домов по всей империи. Но лично я хочу остаться в Смоленске». «Зачем? Леша же писал, что все принесли клятву. Мы можем безопасно вернуться. А мне он написал вчера, что если мы останемся, то сможем поучаствовать в чем-то большем. чем?» — спросил Евгений и потянулся к бутылке виски, которая стояла рядом с ним. «Не знаю, но думаю, скоро узнаем. Есть основания полагать, что брат задумал что-то глобальное». После долгой минуты молчания Маша все же спросила еще раз. «Так куда мы поедем?» «К Лиссе», — выдохнула Света и достала смартфон из кармана. «А завтра вечером уже поедем смотреть этот дом. Леша только что прислал. Говорит, ничего приличнее в Смоленске не нашел». Маша и Лиссе потянулись к экрану, и даже Евгений встал. «Вау!» — одновременно протянули девушки, увидев фотографию дома. «Мда. Если Леха его купит и достроит, то ради такого я и год готов жить с простолюдинами», — заявил Евгений, за что получил легкий удар кулаком по плечу от сестры. «Леш, как и договаривались, копии сделаны и надежно спрятаны», — отчеканил Серега, «стоило нам войти в зал для тренировок. Здесь-то нас точно никто не услышит». «Супер. Надо будет перед завтраком или на большой перемене вернуть ее обратно», — сообщил я. «Зачем? Нас же не спалили», — не понял Виталик. «Мне намекнули, что ее будут искать, как заметят пропажу. А тот томище для подготовки к рангу мастера...» «А вот его как раз не будут», — улыбнулся я, чем еще больше озадачил друзей. «Однако, если скажу им, что мы с Петром Александровичем занимаемся по усложненной программе, то ребята тоже захотят. Жаловаться они никому не станут, но могут попытаться присоединиться к нам. И получается, я в любом случае подставлю Петра Александровича. Поэтому решил о нем плавно умолчать». «Так, какое заклинание будем отрабатывать?» — поинтересовался я у друзей. Серега уже отправил всем ссылки на копии, которые хранились в зашифрованном диске. То есть скачать файлы было нельзя, а вот изучать сколько угодно. Поэтому у ребят должно было быть представление, что они хотят освоить в первую очередь. «Да погоди ты со своими заклинаниями», — махнул рукой Виталик. «Ты нам сначала про орден расскажи». «Да», — поддержали его Сергей и Костя. «Это еще девочек с нами не было. Но, думаю, ребята смогут им передать. Главное, чтобы их никто не услышал». Я рассказал, что создается новый орден для борьбы с регатами. Он будет тайным, то есть о членстве в нем будет говорить строго запрещено, о чем придется принести клятву. Но в отличие от обычной имперской службы, орден будет использовать передовые технологии. «Стой, а разве сама империя не отвечает за передовые разработки?» — перебил меня Виталик. «Стоило ли рассказывать правду, которую так тщательно скрывали не одну сотню лет?» «Нет. Потому что я не собирался подрывать авторитет императора. Иначе это бы вылилось не в государственный переворот, а в гражданскую войну. А моя цель — осуществить план с минимумом жертв среди человеческого населения. Странно слышать такое от бывшего киллера, но за все свои жизни я по-настоящему научился ценить жизнь». Поэтому ответ был максимально прост и понятен, и в нем даже была доля правды. «Представь, сколько денег уходит на поддержание обороны городов, на возведение стен, на обучение магов. Они финансируют новинки очень выборочно, поскольку бюджет не резиновый. У ордена же есть свои спонсоры со стороны. Не заграничные, надеюсь», — хмыкнул Виталик. «Как будто он не только на аристократов, но и на иностранцев зуб точил». «Нет. Имен я называть без принесения клятвы ордену не имею права». «Ой, что-то мне кажется, в мутную историю ты нас зовешь, дружище», — покачал головой Виталик. «Здесь нет подвоха. Хочешь развивать магию и убивать монстров более эффективными методами — вступай. Нет, так я никого не затаскиваю». «Я вступлю», — поднял руку Серега. «Так, я же не договорил, а мне все равно. Грядет что-то интересное, и я по-любому должен в этом участвовать». Это мне говорил парень, который еще несколько месяцев назад боялся с людьми-то разговаривать. «Думаю, тебе понравится. У меня как раз есть задачи по твоему профилю». Серега заманчиво потер ладони, а я продолжил для остальных. «Вы меня спросите, в чем преимущество? Почему бы просто не ограничиться дежурствами по графику после выпуска? Так вот, в ордене мы сможем начать тренировки уже сейчас. Он будет базироваться в подземельях, которые будут очищаться в ближайшее время». «Да на это не один год уйдет, Лех», — возразил Виталик. Уверен, что справимся до конца четверти. Там же сможем разместить лабораторию для Дмитрия Павловича, чтобы он снова занялся экспериментами с яйцами. Не знаю, сколько лет на это уйдет, но цель ордена — уничтожить обычных регатов и заменить их прирученными питомцами. Я делился с друзьями, будучи уверенным, что они не станут рассказывать об ордене направо и налево, даже если не захотят в него вступать. «Круто! Я в деле!» — вдохновился Костя. «И чур первый летающий регат мой!» «Хе, ладно. Как только получится версия не хуже Зубастика, так сразу. Лёш, вот скажи, тебе мало того, что случилось там раньше, и ты настолько уверен, что снова не произойдет никакой утечки?» Согласно секретным файлам, доступ к которым я получил через Голицына, утечки экспериментального магического концентрата не были случайны. Это была хорошо спланированная операция, совершенная в один день. От такого никто не застрахован. Однако князь Голицын имеет прямой доступ к имперской канцелярии, где крутятся главные интриги. И моя идея о призрачных шпионах ему уж очень понравилась. Мы с ним по большей части сошлись на том, что думали в одном направлении. «Виталик, от такого никто не застрахован. Я могу пообещать, что Орден сделает все возможное, чтобы обезопасить и скрыть свою базу». «Хм, а я могу подумать?» — спросил Виталий. «Сколько угодно». «Думай дольше, пока вакантных мест не останется». Подколол его Костя и похлопал по плечу, на что Виталик лишь хмыкнул. «Так, ну раз я все рассказал и вопросов нет, давайте уже тренироваться. Что там по заклинаниям? Иначе я сам буду выбирать», — спросил я у всех присутствующих. «Хочу на Косте мгновенное расчленение испытать», — злобно усмехнулся Виталик. «Мда, шутка у него вышла неудачная. Но Костя и не думал обижаться. Ха, ну давай, я же в ответ пожирающий шар света пущу. Так, ребята, харе. Вот будут отборочные, там и устроите свои разборки. Сейчас пуляем плетение только в артефакты». Сергей поднял руку, словно мы были на уроке. «Да, Серег». Кивнул я, надеясь, что хоть он выбрал что-то путное. И как бывает крайне редко, моим надеждам суждено было сбыться. «Заклинание постоянной атаки. Во, хоть кто-то тут думает нужным местом», — похвалил я друга. Но сделал это специально, чтобы Костя и Виталик стали более серьезно относиться к тренировкам. Совсем расслабились за каникулы. Мы начали отработку по очереди, поскольку пригодный для наших проделок артефакт был только один. Суть плетения была в том, что противника окутывал белый огонь. И не гас до тех пор, пока у одного из дуэлянтов не закончатся силы. Преимущество было в том, что если сработает эффект внезапности, оппонент не успеет выставить щит. Я тренировался меньше всего. Не потому что халтурил, а потому что запас манны в источнике был мизерный. Меня хватило всего на 5 отработок. В 5 утра мы, уставшие, отправились досыпать свое законное время. Мой будильник не сработал, либо я попусту не услышал, потому что проснулся от криков Макара мне на ухо. «Лев, вставай! Всю жизнь проспишь». «Чего? Отстань». Я сперва подумал, что он снова со своими странностями. А просыпаться раньше положенного ради спасения очередного паука не хотелось. «Лех, так у тебя завтрак через 20 минут». «Что?» Я вскочил. «Еду пропустишь». Призрак смог подобрать ключевые слова, и я посмотрел на время. Понял, что еще не сильно опаздываю, и пошел собираться. Успел в столовую к самому открытию. Здесь уже стояла толпа голодных кадетов, но все они смотрели на меня. Черт, а ведь придется привыкать к подобному вниманию. Скоро его станет еще больше. Буду воспринимать это как подготовку к успешному будущему. Обычно преподаватели не заходят в столовую для кадетов, а собираются в отдельном помещении. Но сегодняшний день стал исключением. В столовую зашел Михаил Захарыч и направился к нашему столу. Ох, надеюсь, он меня не хочет припахать на разборке с очередным призраком. И от прошлых-то еще не отошел. «Здравствуйте, Алексей», — обратился ко мне Михаил Захарыч. Я спокойно поздоровался в ответ и спросил: «Чем обязан?» «Лев Борисович выдал распоряжение, что вы можете проходить военную подготовку вместе со своим питомцем», — тяжелым тоном ответил он. Михаилу Захарычу явно не нравилась эта идея, но с приказами генералы не спорят. Хорошо, возьму его с собой. Для начала найдите. На поиски у вас два урока. Тихо, но четко указал он. Стойте. Зубастик не мог сбежать из убежища. Там же охрана дежурит. Охранник уснул. Проснулся, а его уже не было. Так что ищите, пока об этом все училище не узнало. Тихо ответил он, чтобы никто больше не услышал, а затем удалился. История со спящим охранником звучала крайне странно. Хотя бы потому, что Лев Борисович отправил следить за регатом самых ответственных из своих людей. «Лех», — позвал меня Серега. «Что?» — спросил я, вставая из-за стола. «Мы поможем», — сказал он за всех, но ребята в подтверждение кивнули. «Спасибо, но я догадываюсь, куда делся Зубастик. И там очень небезопасно».